Ветви ив склонялись вниз, касаясь воды. Их мягкие сероватые листья под лучами солнца казались пестрыми. Лилия и Александр сбросили обувь и уселись на берегу, опустив ноги в воду и глядя, как в ее прозрачном потоке дрожат и изламываются очертания их бледных ног. И вдруг Александр почувствовал, что дольше терпеть он не в силах. Он должен прикоснуться к ней. С неловкой решимостью он медленно поднял с травы руку Лили и церемонно торжественно поцеловал ее мизинец. Губы его прижались к розовому ногтю, затем разомкнулись, и палец оказался у него во рту. Вначале до первой фаланги, затем до второй, и вот уже весь мизинец целиком оказался у него во рту, и он сосал его своими полными дрожащими губами. Тяжело дыша, он мягко сжимал зубами ее палец, оглаживая его языком и все крепче прижимаясь губами к ее нежной коже. Лили почти ожидала с его стороны чего-то подобного, однако ее поразила и застала врасплох собственная реакция. Она полагала, что в случае чего просто мягко, но решительно оттолкнет его. Он был еще слишком молод. Но стоило ему прикоснуться к ней, как спина у нее выгнулась, живот напружинился, соски затрепетали, и она ощутила, будто две невидимые, подергивающиеся нити связывают между собой ее груди и пах. Она коротко и резко вздохнула и на несколько мгновений замерла без движения, но все ее дрожавшее тело требовало, чтобы она ответила на этот поцелуй. Не в силах противиться себе, она запустила дрожащую руку в его густые соломенного цвета волосы и погладила его по голове и шее. Никто из них не произнес ни слова. Александр поднял на нее взгляд. Их глаза встретились. Она увидела перед собой его загорелые щеки, аристократический нос, и губы ее стали медленно раскрываться. Александр наклонился к ней. Его большие оленьи глаза смотрели странно, будто ничего не видя. Его крупный рот ткнулся ей в щеку, потерся о нее, потом его губы встретились с ее, и она почувствовала, какие они шелковистые и требовательные. Они медленно опустились на траву. Александр склонился над Лили, глаза его томно закрылись, он страстно целовал ее, не отрывая губ от ее рта. При каждом его движении живот Лили импульсивно втягивался, тело ее цепенело от прикосновений его гладких рук. Лили вдруг вспомнила, что от рук Джо Старкаса у нее возникало такое ощущение, будто к ней прикоснулись грецким орехом. Она почувствовала мускусный запах тела Александра, эротический запах свежего молодого пота и ощутила внезапный укор совести перед Джо. Сладковатый запах волос Александра смешивался с ароматом травы, на которой они лежали. Ее тонкие руки обвили Александра, потом скользнули под его майку. Она почувствовала сильные мускулы его спины, а он постепенно все больше и больше надвигался на нее, пока Лили не оказалась под ним. Ее руки медленно, будто против воли, скользнули вниз по его джинсам, проникли под грубую толстую ткань, ощутили его шелковистые и твердые ягодицы. «Господи!» — подумала она, — «какое молодое и твердое тело!» На какое-то мгновение ей снова вспомнилось, вопреки желанию и чувством вины, что у Старкаса кожа обвисала складками, как у черепахи, были постоянные глубокие мешки под глазами, а тело при прикосновении к нему сморщивалось и становилось похожим на арахис. Прижимаясь к Александру, она даже через ткань чувствовала, как он твердеет и наливается силой. Он медленно запустил дрожащие руки ей под платье, также медленно расстегнул каждую перламутровую пуговку, не отрывая губ от ее рта. Дрожащие соски ее грудей были напряжены и словно ждали его прикосновения. Он мягко и нежно сжал их, накрыв ладонями. Потом его руки заскользили вниз, а губы неуклюже переместились к груди и начали крепко целовать сперва один розовый сосок, потом другой. Его поцелуи становились все сильнее, и с каждым из них Лили ощущала в паху глубоко тянущее и дергающее синхронное движение. Его рука оказалась у нее под юбкой и стала гладить ее, будто ища чего-то. Лили почувствовала, как эта горячая и твердая рука прижалась к ее животу, потом двинулась вниз под белую кружевную полоску. Мягко, нерешительно он дотронулся до Лили, и она изогнулась ему навстречу, не в силах противостоять этой руке. Он принялся ласкать ее, гладить все более уверенно, покручивая пальцами ее темные шелковистые волосы и слегка поддергивая их, все более ритмично и настойчиво, пока она, полуодетая, не выгнулась всем телом навстречу солнцу, не вскрикнула высоко и резко, и этот вскрик не унесся вверх между шелестящими листьями деревьев. Несколько минут она лежала неподвижно, ничего не замечая вокруг, и солнце, сиявшее на чистом голубом небе, заливало ее тело веснушками, пробиваясь через кроны деревьев. Потом она почувствовала, как дрожащие руки Александра пытаются расстегнуть и снять с нее пояс. Она помогла ему снять с себя платье, потом вместе они стянули с него джинсы и теперь лежали обнаженные в густой высокой траве. Издав глухой стон, Александр опустился на нее. Глаза у него были по-прежнему закрыты. Лили снова с удовольствием почувствовала, как его губы впиваются в ее... Его ладони опускаются на ее груди, а его твердое обнаженное тело прижимается к ее мягкому животу. Вновь возбужденная почти до неистовства, она вся устремилась ему навстречу и, помогая ему, дрожащему от нетерпения, войти в себя, чувствовала, как сильно бьется не только его, но и ее собственное сердце. Больше всего на свете ей хотелось ощутить сейчас его внутри себя, слиться с этим мускулистым мальчишкой, который сейчас то проникал в нее глубоко и сильно, то почти освобождал ее и стонал, пока, наконец, не закинул голову вверх к небу и... не задрожал, непрерывно повторяя ее имя, не покидавшее его все эти три дня ни на минуту. «Лили, Лили, Лили!» Он прижался к ней изо всех сил, глаза его по-прежнему были закрыты, а пушистые ресницы особенно отчетливо выделялись на фоне загорелого лица. Какое-то время спустя он прошептал ей на ухо. «Тебе было хорошо?» Лили обвела его тонкими смуглыми руками. «Великолепно!» — прошептала она. И они снова занялись любовью. Потом Александр снова целовал ее, не в силах оторваться. Лили прижималась к его золотистому загорелому телу, тыкалась носом ему под мышки, вбирая в себя его запах. Она испытывала восторг и возбуждение, чувствовала, что снова начала жить. Наклонив голову, она стала водить своими длинными темными локонами, шелковистыми и блестящими по телу Александра, пока он снова не набросился на нее. Александр непрерывно ласкал ее, боясь оторваться, и каждое его прикосновение было таким, словно он держал в руках нечто очень драгоценное и хрупкое. Обнаженные они скатились по берегу вниз и теперь стояли по грудь в воде. Пальцы ног зарылись в прибрежный ил, и Лили испытала при этом какое-то сладострастное чувство. А потом Александр со смехом и шумом вытащил ее на середину реки. Они, шутя, поборолись друг с другом. Потом Александр нежно взял ее на руки, отнес на берег. С ее атласной кожи каплями стекала вода, положил там на траву и сел рядом, любуясь ею. Его взгляд застенчиво, будто это было нечто запретное, скользил вниз по ее смуглому влажному телу. Он ликовал, он был вне себя от восторга, он был ненасытен, как молодой волк. Наклонившись, он снова прильнул губами к ее груди, на этот раз сильнее впиваясь в ее соски. Лили дрожала в экстазе, чувствуя, как теплый язык скользит по ее телу, как его влажный горячий кончик щекочет ее по животу, любовно забирается ей в пупок и потом движется дальше вниз. Она почувствовала его горячее дыхание на своих темных волосах, ощутила прикосновение языка к своей дрожащей плоти, прикосновение, нежно требующее, чтобы она целиком, без остатка, отдалась тому удовольствию и счастью, которое он ей доставлял.